Глава 7. Имперские тайны. Принцесса молча провела меня в дом. Пространственное зрение показывало, что кроме нескольких помещений с одинаковой обстановкой, в нем ничего не было. «Это гостевой домик», — пояснила хозяйка, когда мы расположились в одной из комнат. Уютная обстановка, удобные кресла и едва слышная музыка располагали к доверительному разговору. Если бы я была обычной девочкой, точно бы купилась на весь этот антураж. Знание эльфийских техник не дало попасть под психологическое воздействие окружения. Оборудовал помещение специалист, знакомый с влиянием комбинаций цвета и звука на человеческую психику. Ничего подобного еще в этом мире не встречала. «Здесь не найдется чего-нибудь перекусить?» «Дед, выполняя вашу волю, не соизволил поинтересоваться у внучки о ее желаниях», — проворчала я, без особого почтения уставившись на принцессу, которая пристально меня разглядывала. Необычные слова прервали процесс, который, по идее, должен был заставить мое сознание мягко перейти под внешнее управление. Что поделать? Ну вот, неуправляемая я и все. «Странная ты», — в полголоса пробормотала принцесса, хотя интонации выдали волнение девушки. Достав из ящика тумбочки, расположенной рядом с креслом, небольшой пульт с кучей кнопок, она включила вмонтированный в него передатчик и попросила доставить в комнату обед. «Два, если можно, а лучше три», — скромно улыбнулась я. «С прошлой ночи ничего во рту не было. Отсыпалась после приключений». Первый ледок знакомства тут же рассыпался на куски. Не рассмеяться после такого заявления было невозможно. Принцесса живо откликнулась на просьбу и утроила заказ, добавив для себя лишь какой-то напиток. «У нас специальный режим питания, я уже ела», — пояснила она. Принцесса стала расспрашивать меня о детстве, но разговор продлился недолго. Слуга с военной выправкой уже через минуту доставил в комнату столик на колесах со всевозможными вкусностями и сразу покинул помещение. Пространственное зрение показало, как часть коридора в очередной раз почти беззвучно ухнула вниз, а на свободное место встала новая секция. Сакана с заметным удивлением наблюдала за необычно быстрым исчезновением еды с тарелок. «Фух, кажется, наелась», — вздохнула я, с сожалением отставляя от себя последнюю кружку, в которой раньше находилась приятная на вкус смесь соков. «Странная ты», — опять повторила собственную реплику принцесса. «Я бы столько не съела». Она кивнула на опустошенные тарелки на столике. «Здесь же витаминизированный рацион на 3 дня. Растущий организм требует энергии», — довольно облизываясь, фыркнула я. При желании могла бы употребить еще одну добавку, но есть уже не хотелось. Желудок пытался справиться с проглоченными порциями. Взглянув в лицо принцессе, добавила: «Ты еще страннее. Зачем была нужна эта подмена? Ты бы и сама успешно выполнила задание. Для тебя соперников на турнире не было». «Хм, а откуда ты это знаешь?» — удивилась собеседница, озадаченно поглядывая на меня. «Я же этот, как его, экстрасенс, вот», — махнула я рукой, едва не засмеявшись. «Тогда понятно». Задумчиво кивнула Сакана, наморщив лоб. «Нет, ничего не получается. Наверное, поэтому я и не вижу событий, касающихся тебя. Только почему-то твое будущее, в отличие от вариантов судьбы моего погибшего старшего брата, вообще не просматривается. С ним я видела хотя бы основные вероятности, а вот с тобой лишь сплошное серое марево. Как будто будущего для тебя вообще не существует». «Шоана. Еще бы оно было. Это при подарке самой богини судьбы. Синта. Не так уж боги всесильны в этой вселенной, как я понимаю. Шоана. Да, твоя старшая половина и в старом мире навела шороху, когда неприкаянная появилась в чертогах смерти». Синта. Из высказываний принцессы можно сделать вывод, что собственную версию реальности мы творим здесь и сейчас. Это радует. Терпеть не могу определенности и неизбежности судьбы. «И все-таки почему не сама?» — продолжала настаивать я. «Все видимые вероятности развития событий были для меня одинаково плохими». С грустью уперлась взглядом в зеркальную поверхность столика принцесса. И это при том, что большая часть вообще скрывалась в тумане. Кто-то прикрывал брата от моего предвидения. О неудачном заговоре узнала вместе со всеми. В видениях после выигрыша в казино меня лупили по голове, били шокером, травили снотворным, и все это делали разные люди. Но если бы я не появилась на турнире, вероятность развития критической ситуации в государстве была бы намного больше, чем теперь. Хорошо, что однажды мелькнул вариант с подменой. Тебя я увидела лишь в смутном примерном образе. Удалось пробежаться по следам во времени. Событий рассмотреть не получилось, но вероятностные волны вокруг тебя сглаживаются, внося в развитие мира определенную логику и порядок. Это как камень, брошенный в воду, от которого по поверхности идут круги. Но возле тебя, наоборот, все успокаивается. Вот по этим временным следам и удалось определить твое имя. А дальше оставалось лишь поинтересоваться на эту тему у Ренатиса Доната. Он без запинки ответил, что знает подходящую девушку, способную заменить меня и выиграть турнир. Можешь обижаться, но эта линия вероятности оказалась единственной, в результате которой продолжалась моя жизнь и процветание этого мира. Видя, что я не собираюсь дуться или протестовать, а внимательно слушаю, принцесса продолжила. «К секретам империи ты допущена и знаешь о наблюдателях. Если бы заговор брата удался, они бы покинули нас. Вероятности, связанные с ним, я вижу очень плохо. А вот без их помощи наша планета станет безжизненным, выжженным войной камнем». «Да», — скривившись, кивнула я. «Фанатики войны у власти — это страшно». В сознании сразу закрутились картины из памяти мага. Города, засыпанные пеплом. Целые области, зараженные потусторонней нежитью, призванные в результате колдовских ритуалов. И самодовольные правители, сражающиеся за вожделенную власть над миром и не понимающие, что скоро править будет неким и нечем. Надеюсь, истребил бывший маг жизни их достаточно, чтобы остальные остановились и задумались. «Шуана, а чем мы здесь занимаемся? Братца-то грохнули? Туда ему и дорога. И до остальных скоро доберемся». «Синта, кукловода бы достать. Притаился где-то гад. Судя по тому, что принцесса его не видит, и подозревая, что о нем даже не знает, здесь тоже существует какая-то защита от провидцев. Аура у старшего принца была простенькая. Сакана должна была легко просматривать его вероятности действий, но ничего не видела. Шуана, если бы он имел магическую защиту, ты бы сразу заметила. Синта, то-то и оно. Защита есть, но какая-то другая. Поймаем кукловода, оторвем ему сначала хвост, если тот у него есть, и послушаем, что он нам будет петь. Не будет хвоста, найдем что-нибудь другое, ненужное на теле. Шуана. Согласна. Идем в услужение к принцессе. Не зря же она срочно захотела с нами поговорить, да еще в этом весьма защищенном месте. Значит, пока высовываться ей опасно. Поздравляю. Скоро мы получим очередное задание. Между тем, принцесса продолжала говорить. «Сейчас я на распутье. Кажется, ты слишком молода, и просить тебя об одолжении глупо и даже преступно. В то же время точно знаю, что ты справишься». Задумчиво пробормотала принцесса, пристально глядя мне в глаза, словно стараясь рассмотреть, что за зверь прячется в их беззаботной глубине. «Просьба иногда гораздо действеннее приказов. Делаешь беззащитную рожицу и вьешь веревки из собеседника». Ухмыльнулась я и, заметив, что принцесса готова обидеться, продолжила. «В данном случае к тебе это не относится. Я не безобидная маленькая девочка. Колючки у меня острые, а для кого-то и смертельные. Ты это чувствуешь, но вот мой молодой внешний вид сбивает с толку. Не буду скрывать, у меня своя причина согласиться помочь. Так уж получилось, что мои враги затесались среди твоих. Самой достать их не получится, а с помощью тебя и государства есть возможность с ними посчитаться. Так что слушаю». Судя по ауре, Сакана успокоилась, обдумав самоуверенное заявление гости. По поводу колючки ее уже проинформировали. По вспыхнувшей ауре вокруг головы стало понятно. Опять принцесса по привычке попыталась заглянуть в будущее. Сразу же проявившиеся в энергетическом поле области разочарования обозначили неудачную попытку. Рассмотреть мою судьбу, которую даже боги не знают, слабенькой провидице не удалось. Раздраженно тряхнув копной волос, принцесса недовольно фыркнула. «Вообще ничего сейчас не вижу. Сижу словно в вязком киселе. Даже возле мастера не чувствовала себя так неуютно. Привыкла к своему дару и, не зная ближайшей перспективы, ощущаю собственную беззащитность. Кстати, посмотрела недавно съемку с гаража, где ты разбиралась с похитителями. Даже завидно стало. Я с трудом осилила управление парой разрядов, а у тебя их было около 20, и все попали в цель. Вопрос, заданный мастеру, привел того в недоумение. Он не поверил, пока сам не посмотрел запись. Впервые видела отражение шока на его лице. «Это тот хмурый мужик, что тебя медитации учил?» — уточнила я про мастера. Шоанна тогда указывала на его отличие в ауре от здешних людей. Сначала собеседница удивилась моей осведомленности, но потом догадалась, что при подготовке операции мне могли показать видеозаписи с уроков. «Да», — кивнула она. «К тому же он очень хотел с тобой встретиться и поговорить». «Ага», — усмехнулась я. «И выпытать, где это я так научилась молнии метать?» «Ну, не без этого», — рассмеялась девушка. «До сих пор помню, как его глаза медленно лезут на лоб после твоих приемчиков. Но такая встреча — не главная насущная проблема. К сожалению, мы пошли на преступление, привлекая тебя к операции. Пока наблюдатели лишь смотрят неодобрительно, но этим мы показываем дикость нашего мира. Законы можно издавать, дополнять, ужесточать или, напротив, смягчать. Но нарушать их нельзя. К сожалению, общество, не подчиняющееся законам, за пределами нашей системы считается недостойным внимания. А наш закон гласит, что несовершеннолетних запрещено привлекать к заданиям со смертельным риском или к войне. Так что мы, как были дикарями, так ими и остаемся. Из всякого правила есть исключение. Недовольно буркнула я. До 15, когда можно считаться совершеннолетним гражданином в империи, мне еще 2 года терпеть, даже чуть больше. У нас нет исключений, покачала головой принцесса. Но в законах внешних миров они присутствуют. Видно, случаи имелись. Если бы ты хотя бы имела диплом техника после окончания школы, то легко бы получила статус совершеннолетней. А если у меня по некоторым специальностям знания на уровне высшей школы? С хитрым прищуром взглянула я на собеседницу. «Ого!» — приподняла брови принцесса. «Где это так обучают? С меня все соки выжили, чтобы заставить пройти ускоренную программу подготовки до знаний высшей школы. Дома делать было нечего, пока отец мотался по командировкам. Вот и училась по самоучителям». Неопределенно отмахнулась я. «Можно попытаться организовать экзамен по профильным специальностям прямо в нашей школе. Преподаватели здесь знающие и авторитетные», задумалась Акана. «Если сдашь, то квалификацию присвоят без вопросов. Тогда даже наблюдатели не станут кривиться по поводу твоего возраста. А ты уверена, что выдержишь экзамен? Кстати, какая специальность?» «Медицина, лингвистика, электроника, компьютерная техника», отрапортовала я. Скрывать основные направления моих познаний не следовало. При очень большом желании служба безопасности вполне могла поднять журналы доступа с серверов сети. Фирма отца постоянно опекала своих работников, так что следы операций сетью наверняка фиксировались. «Ничего себе портфельчик!» — не сводила с меня заинтересованного взгляда принцесса и закидала вопросами. «Сколько языков? Какая специальность в медицине?» «С языками проще», — задумчиво почесала я щеку. «Десяток современных и чуть больше древних. С медициной сложнее. Различных курсов и литературы пересмотрела много, так что получился врач широкого профиля. У меня даже собственная клиника с врачами имеется. Если допросишь на эту тему главного безопасника империи, он расскажет. Есть совместные с инженерами разработки в электронике и в компьютерах. Обращаться тоже к нему». «Прямо гений малолетний», — рассмеялась принцесса. «Гений — это да, а вот детство у меня закончилось на дороге в возрасте 7 лет. Не люблю об этом вспоминать. Расспроси деда, он подробно расскажет». Мой серьезный взгляд заморозил улыбку на лице девушки. «Извини, я не знала». Виновато пробормотала Сакана. Уходя от неудобной темы, она продолжила. «Когда сможешь подготовиться к экзаменам? Да хоть завтра. Сегодня учителя вряд ли найдут время на допрос гениального ребенка, рвущегося не к знаниям, а к взрослости». Безразлично махнула я рукой. «Что, сразу все?» Удивилась собеседница. «А что тянуть?» Проворчала я, пожимая плечами. «Вариантов 2. Либо знаю, либо не знаю. Умному человеку легко проверить». «Хорошо, договорились. Пусть дед привезет тебя завтра утром». После некоторого раздумья согласилась принцесса. «Если все сложится удачно, вместе решим, что делать дальше. Сегодня ночью постараюсь посмотреть доступные варианты будущего. Возможно, удастся уловить хотя бы намеки, как в той операции с подменой меня на игре». «Договорились?» — кивнула я. «И почему у тебя нет никаких лишних отложений на талии?» «Мне бы так. Иногда хочется себя побаловать, но режим не позволяет. Задумчиво рассматривала меня Сакана, когда мы встали из кресел. «У меня сознание взрослое, а организм еще растет», — улыбнулась я, даже не соврав. Девушка проводила меня к машине и коротко переговорила с дедом. Особо я не прислушивалась, но и так было понятно, что принцесса договаривается по поводу завтрашних экзаменов. «И ты готова?» — с недоумением взглянул на меня дед, усевшись в салон. «А то тебе не донесли о моих достижениях». Повернувшись с переднего сиденья, с иронией взглянула ему в глаза. «Одно дело слышать доклады, а совсем другое — реальный ответ». Продолжал пристально смотреть на меня тот. «Готово», — кивнула я, не пряча взгляда. «Не раз уже говорила, что училась всему со времени того прискорбного события. Я должна была срочно повзрослеть, чтобы не допустить ничего подобного». «Тогда не осрами рот». Виновато кивнул старик, в очередной раз не выдержав обмена взглядами. Чистка империи от заговорщиков продолжалась, поэтому привезли меня прямо в поместье. Дед приказал родственницам внучку до завтра не трогать, но Лика с Диланой не утерпели. Да я особо и не сопротивлялась. Рассказала им почти всю правду о недавних приключениях. С моей памятью готовиться мне ни к чему. В голове хранится не одна библиотека книг по различным наукам. К тому же многие я на самом деле хорошо изучила. Неважно, что реального опыта у меня не так уж много. У выпускников высшей школы его тоже нет. Время для экзаменов выбрало удачно. Подруг, в связи с недавними событиями, родители из дома не выпускают. Как пояснил Том, мои музыканты тоже в основном сидят в студии. Ближайшие концерты перенесены из-за нервозной обстановки в столице после покушения на императора и убийства его старшего сына. Кортеж деда прикатил в поместье еще затемно. Все же добираться до школы далековато. Вызывающий комбинезон, в котором изображала принцессу, решила не надевать, обошлась простым ученическим одеянием с эмблемой столичной школы. Дед одобрительно окинул меня взглядом, когда я приблизилась к машине. Решив за место не спорить, он предупредительно открыл дверь переднего сиденья. В этот раз время в дороге проскочило быстрее. Я хорошо покушала перед поездкой, почти разорив вотчину нашего повара. Энергия сегодня мне очень пригодится. Также не забыла заменить накопители в серьгах и браслете. Интуиция особо не тревожила, но запас нужно иметь всегда. Почти весь путь провела в медитации, предоставив Шуане и Аватару следить за обстановкой. Перед гостевым домиком посетителей встречала принцесса. Окинув взглядом мою фигуру и кивком одобрив одеяние, она повела меня в дом. Деда Сакана предупредила, чтобы приезжал за мной завтра. В этот раз мы прямиком прошли в район коридора, часть которого оказалась лифтом. Спустились вниз метров на 100. Пространственное зрение показывало наличие множества уровней. Как стало понятно, эта подземная база обеспечивала школу всем необходимым. Вот только само учебное заведение находилось совсем в другом месте. С нижнего уровня в сторону небольшого плоскогорья проходила линия метро с небольшими вагончиками. Как пояснила принцесса, гости школу не посещают. Лишь для меня руководство учебного центра сделало исключение. Даже обычные люди давно не допускались на территорию. Обслуживающий персонал загружал необходимое, в том числе и питание, в грузовые вагончики, а принимали все на другой стороне линии сами ученики. Непосредственно в самой школе они обслуживали себя сами. На конечной станции нас ожидал представительный дядечка в облегающем комбинезоне. В нем я узнала учителя Саканы по медитативным техникам. «Сип Оран», — с интересом рассматривая меня, представился мужчина. «Это наш директор», — добавила принцесса. «По ауре сразу видно, что к жителям нашего мира он не относился. Кроме того, пространственное зрение показало наличие у него электронного оборудования, которое на планете никто не производил. Слишком миниатюрным был браслет на руке, но интуиция твердила, что он гораздо мощнее моего школьного сервера. К тому же, в глазах у мужчины находились глубокие линзы с еще более мелкой электронной начинкой. Синтокрой», — в ответ представилась я. «Значит, молодая госпожа считает, что обладает достаточными знаниями для сдачи профессиональных экзаменов». С иронией смотрел на меня этот сип. «В противном случае меня бы здесь не было», — не смущаясь под пристальным взглядом, ответила я. До сих пор меня устраивал подростковый статус, но Сакана говорит, что вы косо смотрите на нарушение законов, а помощь ей необходима. Что же, придется проверить, — ухмыльнулся мужчина. Тебе нужно переодеться в специальную школьную одежду. Многие помещения мы не отапливаем. В обычном костюме находиться здесь некомфортно. Сакана покажет, где это, она тоже переоденется в нашу форму. Принцесса молча кивнула и повела меня с перрона станции по короткому коридору, упиравшемуся в бронированную дверь. Шоана. Здесь не только двери бронированные, но и проход лишь имитирует горную породу, а на самом деле это многослойная броня. Синта. Я заметила. А вот те наросты на потолке, замаскированные под плохо обработанные камни, на самом деле огневые точки с различным вооружением. Даже определить трудно, сколько там всего натыкано. Шоана. Интересно, от кого они собираются здесь обороняться? Синта. Подозреваю, что попытка старшего братца закрыть это заведение напоролась бы на многочисленные препятствия, в том числе и военные. Скорее всего, здешнее гнездо наблюдателей находится рядышком. Шли мы недолго. Миновав несколько закрытых дверей, нырнули в обычную раздевалку. Набрав на кодовом замке нужную комбинацию, Сакана втолкнула меня в отдельную комнату для новичков, предложив подобрать подходящий размер самостоятельно, пока она сама будет переодеваться. На специальных креплениях здесь висели школьные комбинезоны. Найти нужный костюмчик не составило труда. При подробном рассмотрении он оказался совсем непрост. Очень подозреваю, что выполнен он с использованием чужих технологий. Шоана насчитала больше сотни тончайших слоев, из которых состоял материал комбинезона. Именно в такой одежде я видела принцессу на занятиях, поэтому и подобрала похожий по виду кожаный костюмчик для операции в казино. В здешней школьной одежде почувствовала себя очень удобно. Несмотря на толщину материала, ни вес, ни сопротивление движению абсолютно не ощущались. Сильно подозреваю, что костюмчик имеет множество достоинств, мне пока неизвестных. Обнаружив, что я уже готова, принцесса проводила меня в учебную аудиторию. По крайней мере, в ней располагались обычные парты и внушительный преподавательский стол с ожидающими меня незнакомыми людьми во главе с СИПом. Это и оказалась экзаменационная комиссия. Школьные преподаватели по очереди гоняли меня на экзаменах почти целый день. К сожалению, выяснить по фотографиям, кто это такие, не было возможности. К сети я могла бы подключиться, но качать информацию опасалась. Учитывая более совершенное электронное оборудование, обнаруженное на теле СИПа, трафик из школы вполне могли контролировать. Учителя оказались весьма знающими, причем и теорию, и практику. Но растущие в аурах области удивления хорошо показывали, что обнаружить у молодой девушки такой значительный багаж знаний по своим специальностям не ожидали. Особенно в тупике оказался лингвист, принимавший у меня экзамен первым. И языков он знал больше, чем я, но один из древних оказался ему почти незнаком. Это выяснилось, когда в тесте он случайно вывел изображение записей на этом языке, а я их перевела. В свое время, при поиске в информационной сети, я не нашла описания полного языка, поэтому использовала интуицию и возможности скоростного мышления собственного мозга для сопоставления смысла доступных записей. Язык давно погибшей цивилизации впервые я увидела на каменных стеллах, используемых для проведения ритуалов по воздействию на погоду. Естественно, я заинтересовалась. При изучении выявилось много совпадений с заклинаниями управления стихией. Подозревая, что в древние времена имелись в этом мире ясновидящие, способные мысленно путешествовать по мирам и подсматривать за магами. Магических возможностей не хватало, но некоторые ритуалы вполне работали и без магии, лишь за счет силы веры молящихся людей. Энергия расходовалась весьма нерационально, но все же действенно. Я даже не предполагала, что современная наука не имела точных переводов забытой письменности. Из инфосети не было доступа к некоторым специализированным ресурсам, а взламывать защиту из-за такой мелочи не имело смысла. Быстрее расшифровать записи самой, чем тратить время на сервера, которые, как правило, постоянно контролировались администраторами. Лингвист долго не мог поверить, что молодая девушка смогла добиться полных переводов древних текстов, но многочисленные факты заставили его это сделать. Слишком уж логичными и связанными оказались расшифровки древнего языка. СИП постоянно присутствовал на экзаменах. Сменялись экзаменаторы, а он все время просидел с каменным выражением лица, находясь в непрерывной медитации. Для меня длительный допрос тоже не стал бесполезным. По крайней мере, я поняла, зачем Сибу такая мощная упакованная аура. Принцип ее использования оказался очень интересным. Учитель выпускал из оболочки тонкие щупы, созданные из энергии собственного энергетического поля, и пытался исследовать меня с их помощью, подключаясь к ауре и некоторым энергетическим точкам тела. Я не мешала. Тонкий аурный щуп не мог нанести мне никакого вреда. Обостренный за счет аватара слух позволил подслушать разговор преподавателей, собравшихся в соседнем помещении на совещание. Со мной в классе осталась лишь Сакана. Все члены экзаменационной комиссии ушли, по одному покидая аудиторию по мере того, как исчерпывались вопросы по той или иной спецификации. Разговор в совещательной комнате. Сип. Что скажете по поводу этой ученицы? Лингвист. Феномен. Гений. Никого подобного не встречалось на моей памяти в столь юном возрасте. Уверен, что по результатам расшифровки мертвого языка любой исследовательский институт запросто присвоит девушке звание профессора лингвистики. Количество изученных языков и уровень их знания поражают. Даже произношение трудно отличить от коренных носителей языка. Сип. Вы хотели сказать «невозможно». Лингвист. Я постеснялся использовать этот термин, но если вы настаиваете, то подтверждаю ваше предположение. Вывод однозначен. Уровень знаний девушки по лингвистике превышает необходимую планку присвоения выпускной квалификации высшей школы. Медик. Поддерживаю мнение предыдущего оратора. В отличие от него, мне не нужно было вести длительный экзамен. Данные, предоставленные службой безопасности, подтверждают большой потенциал ученицы в нетрадиционных методиках лечения. Ускоренный опрос по другим разделам выявил значительный объем теоретических знаний. Практический багаж небольшой, но он, в отличие от наших подопечных, все же присутствует. Электронщик. Согласен с коллегами. К тому же имеется большое подозрение, что девочка знает больше меня. А вы-то что скажете? Сип. Мое испытание будет позже, но ваши выводы подтверждаю. Мало того, некоторые подозрения по поводу объема знаний девушки не беспочвенные. По моим наблюдениям, ученица абсолютно не нервничала, как будто ответы на вопросы были для нее обычной игрой в слова. Медик. У меня тоже мелькнула такая мысль. Девочка знает мой учебник по терапии внутренних органов дословно. Кажется, ответы она цитировала напрямую из книги. Память у претендентки развита исключительно. Сип. Ну что же, спасибо за сотрудничество. Квалификацию по предметам мы девочке подтвердим. Как прошли экзамены? Поинтересовалась Сакана, разглядывая мою спокойную маску на лице. Девушка устроилась за столом напротив, где раньше сидели преподаватели. Судя по довольным рожам экзаменаторов, вполне нормально. Кивнула я на закрытую дверь. «У преподавателей не может быть рожь», — погрозила пальцем девушка. «Учту на будущее, хотя больше с ними встречаться не собираюсь. К тому же они могли бы и меньше спрашивать. И так ясно, что я гений», — ухмыльнулась я, с интересом наблюдая за аурой девушки. Она вроде и хочет что-то сказать, но почему-то не решается. Наконец, пересилив себя и с опаской поглядывая в сторону дверей, принцесса тихо произнесла. «Сип решил проверить твою силу. Будет схватка с моим братом и его другом. Двое против одной. Берегись ударов жгутами силы. Парни тоже могут пускать по ним электрические разряды». Про жгуты и силу я ничего не поняла, но больше ничего сказать девушка не успела. За дверью послышались шаги, и в комнату вошел пришелец. «Экзамены ты сдала». Подозрительно взглянув на беззаботное лицо принцессы, он остановил взгляд на мне. «Как обычно, существует «но», — не опуская взгляда, проворчала я. «Нет». Немного смешавшись, покачал головой Сип. «С экзаменом все в порядке. Мне бы хотелось воочию увидеть твой трюк с молниями». Аура врать не могла. Линии заинтересованности прямо горели на поверхности энергетического поля. Эффект выглядел весьма занимательно. Казалось, в огромном прозрачном яйце плясали разноцветные всполохи. «Но учтите, я злая, когда голодная», — усмехнулась я. «Учту», — серьезно глядя на меня, кивнул Сип. Внушительный по размерам тренировочный зал оказался совсем недалеко. Шагали мы по коридорам не больше пары минут. Там нас ожидали двое парней. Один возрастом поменьше, другой чуть постарше. Младший как раз и приходился принцессе родственником. Слишком уж характерные области в одинаковых местах наблюдались в ауре. «Это твои соперники. Будешь сражаться сразу с двумя». С ожиданием посмотрел на меня Сип. Он ждал возражений и упреков в несправедливости. Я молча смотрела на озадаченных словами преподавателей парней. Никак они не ожидали, что соперницей окажется молодая девушка. Видно, принцесса им ничего не объясняла, передавая приказ учителя. Хорошо их здесь тренируют. Обращаться за дополнительными пояснениями к преподавателю не стали, хотя удивление проскочило по аурам. Не дождавшись от меня возражений, Сип показал рукой в центр зала. Парни послушно потопали туда. «А им плохо не будет?» Тихо пробормотала я, глядя им в спины. По ауре собеседника пробежал огонек одобрения. Забота о парнях ему понравилась. Сип ответил. «Костюмчики у нас не совсем простые. Они защищают от ударов силы». Я так и не поняла, о какой силе идет речь. Тем интереснее выглядел предстоящий бой. Кивнув учителю, двинулась к соперникам. Как только стало против них, Сип дал команду начинать. Парни не стали осторожничать. Раз наставник выставил одну девушку против двух парней, значит, она того стоила. Брат принцессы выбрал для нападения южный стиль боя, а его напарник — северный. Первые удары с их стороны направлялись именно в такие энергетические центры моего тела. В данном случае мгновенно закончить бой парням не удалось. Двигались они очень быстро, но аватар привычно раскрасил окружающее пространство в цвета по мере угроз. Двигаясь в зеленых секторах безопасности, я заставила нападающих провалиться в пустоту и нанесла по телам противников собственные удары, минимально напитав их жизненной силой. Сразу стало понятно, что именно об этой силе упоминал Сип. Как показывал аватар, некоторые внутренние слои комбинезонов вдруг стали жидкими и распределили удар по всему телу, не дав поразить активные точки. Соперников я подловила в движении, поэтому нарушение равновесия отправило их на пол. Пространственное зрение показало неодобрительное покачивание головы Сипа, когда парни откатились от меня, как сбитые кегли. Упали они мягко. Сразу видно, собственное тело в пространстве они отлично контролировали. Учитель подал какую-то непонятную гортанную команду, и, поднявшись в стойку, противники кидаться в следующую атаку не стали. Дальше я стала свидетелем удивительных событий. Из аур соперников начали быстро расти толстые отростки, накачанные жизненной энергией. Именно этими плетьми они пытались нанести удары. Слушались парней эти образования так себе. Видно, освоили они такую аурную технику недостаточно хорошо. Иногда петли цеплялись друг за друга и заставляли парней снижать плотность силы, чтобы распутаться. Это показало мне, что образования обладают определенной жесткостью. Уворачиваться от таких ударов было еще проще, чем от рук. Пропустив мимо себя с десяток аурных ударов, я задумалась. Применять заклинание молнии против слабых соперников было как-то неправильно. Но и оперировать собственной аурой, как они, я не умела. Ускорив тело, можно добраться до противников, теперь старавшихся сохранять равновесие, но это раскроет некоторые мои возможности. Добавлять их к сетке молний пока не хотелось. Стоило поэкспериментировать. Не меняя состояние собственного сознания, отправила Шуану и аватара в ускорение. На базе заклинаний щита воздуха они создали небольшой аналог силовой рукавицы. Активировав заклинание, схватила в полете ближайшую плеть соперника и дернула. Результат привел в замешательство не только меня. Видно, законы взаимодействия аурных сил отличались от обычных. Простой рывок заставил брата принцессы отправиться в незапланированный полет и приложиться спиной об пол метрах в 15 от меня. Хорошо, зал имел внушительные размеры, и парень не долетел до стены. Очень сомневаюсь, что костюмчики могут гасить еще и инерцию тела. Мгновенная команда Сипа остановила бой, заставив замереть на месте оставшегося на ногах соперника. Даже не надо смотреть на ауру, чтобы определить, как озадачен произошедшим преподаватель аурных техник боя. Сип входил в группу сопровождения наблюдателя, контролирующего систему со стороны мира Эра. Псионская империя, которой принадлежал его мир, совсем недавно занялась исследованием полевой туманности на границе зоны влияния. Неожиданное открытие населенной системы дикарей, да еще на грани военного конфликта, привело общество в возбуждение. Еще большую нервозность добавили исследования генокода аборигенов. Потенциальные возможности жителей оказались даже чуть выше, чем у псионов некоторых систем, входящих в империю. За такой жирный кусочек на правах первооткрывателей стоило побороться. С большим трудом представителю императора удалось продавить в Совете человеческих миров идею контролируемого развития обнаруженной планеты. Лишь раскрытие сведений о потенциальных возможностях аборигенов заставило Совет направить наблюдателей в систему. Терять потенциальную армию псионов никому не хотелось. Конечно, нашлись и несогласные. Слишком уж большие преимущества давали псионы государствам их имеющим. Соседи сразу оставались далеко позади в развитии. Единственным достижением противников вмешательства стало двойное наблюдение за подопечными со стороны представителей разных псионских империй. Это затрудняло процесс адаптации дикарей к развитому обществу, но не являлось непреодолимым препятствием. Императоры нашли общий подход к решению задачи. Одаренные люди не должны погибать в последней стадии развития перед вступлением в звездное сообщество. Империи Сипа, как первооткрывателям, в будущем отходило 70% воспитанных одаренных, а другой стороне наблюдения — 30%. С этим все вполне согласились. Прогнозы пророков обеих псионских империй по развитию дикарей оказались весьма оптимистичными. Большинство вероятностных линий вело к тому, что постепенно дикая цивилизация достигнет высот, на которых возможно слияние со звездным сообществом. Найденную систему изолировали союзными патрулями от всяких попыток проникновения желающих разжиться новыми подданными, обладавшими уникальными возможностями. Сразу внедрить готовые системы поиска и развития псионов на планете не получалось из-за дикарского статуса. Открытое вмешательство в естественное развитие категорически запрещалось. Наблюдатели могли оперировать лишь силами, ограниченными возможностями экспедиционных групп, в которые входили всего один наблюдатель и три воина с каждой из контролирующих сторон. Хорошо, уровень развития здешней цивилизации оказался достаточно высок для использования кое-каких медицинских технологий. Это позволило наладить процесс по созданию перспективных цепочек развития псионских родов. Уже в третьем поколении удалось получить вполне удовлетворительные результаты. Исходный генетический материал оказался очень хорош. Еще больше оптимизма внушала вменяемость верхушки управления двух оставшихся на планете империй. Кроме того, благодаря генетической селекции в среде выдающихся и стоящих на высших ступенях иерархии родов вырисовывались перспективные прогнозы для потомков этих представителей дикой системы, что и подтвердилось в дальнейшем. Уже совсем скоро наблюдателям пришлось открывать тайные псионские школы, иначе неконтролируемое развитие одаренных жителей могло привести к непоправимым последствиям и конфликту псионов с остальным населением. Даже среди обычных граждан имелось весьма много одаренных с индексом А небольшого уровня. С ними пока заниматься было не обязательно. Их потенциальные возможности не настолько сильно превышали уровень обычных людей. Во втором и третьем поколении появились многообещающие псионы с уровнем А500 и выше. Вот с ними и пришлось заниматься помощником наблюдателей. К удивлению руководства, в семьях правителей империй уже в третьем поколении обнаружились представители настоящей псионской элиты с индексами ААА, хотя и невысокого уровня, но зато с задатками пророков. Да и обстановка на планете позволяла перейти к ускоренному развитию цивилизации. Несмотря на царивший среди наблюдателей энтузиазм, Сип никак не ожидал обнаружить среди аборигенов, да еще в лице молодой девушки, воина с задатками уровня призрак. Он сам имел лишь третью ступень тени в воинском развитии, а призраки — это уже следующий уровень. Базовую подготовку управления силой проходили все псионы империи. Работа с одним жгутом силы необходима для развития одаренного. Каждый из обученных получал военный уровень тень-1. Второй боевой уровень псионы могли получить по желанию, но это давало им возможность оперировать гораздо большими плотностями силы и управлять сразу двумя энергетическими жгутами. за счет чего сознание могло раздваиваться и контролировать сразу пару процессов деятельности. Третий уровень тени получали воины, осознанно выбравшие армейский путь развития. Псип относился именно к таким представителям псионов. Он мог управлять 6 параллельными процессами в разуме. В отличие от теней, призраки не только владели несколькими потоками сознания, но могли вмешиваться в сознание других псионов и перехватывать управление чужой силой. Что и наблюдал Сип в бою учеников с девушкой. Тени могли оперировать жгутами лишь на уровне оружия, как мечом или кнутом. И только призрак мог использовать чужой силовой луч, как обычную веревку, чтобы дернуть за нее и запустить владельца в неконтролируемый полет. Учитывая, что энергия силовых отростков не шла ни в какое сравнение с обычной палкой или веревкой, вес тела на другой стороне оказывался гораздо меньше, чем в обычном пространстве. Теперь стало понятно просмотренная запись камер наблюдения в гараже похитителей. Девушка использовала намного больше силовых жгутов, чем обычная тень. К тому же, в скоротечном бою с его воспитанниками противница продемонстрировала весьма высокую чувствительность к силе. Псионы не видели чужих каналов, но отлично их чувствовали. Не обладая такими возможностями, увернуться от невидимых ударов невозможно. Все же Сипу не верилось, что новая знакомая — это настоящий призрак. Хотя и недостаточно развитая, но все же имеющееся ясновидение мужчины тоже утверждало, что Синта Крой прямого отношения к призракам не имеет. Она вполне может быть местной ученицей призрака, но тогда стоит сообщить начальству, что на планете присутствует кто-то со стороны Совета миров и следит за соблюдением законов человеческого сообщества при работе с дикарями. На последней стадии вхождения мира в звездное сообщество дополнительный контроль вполне возможен. Этим же можно объяснить недавно усилившуюся охрану системы от постороннего проникновения. Скорее всего, уже началась какая-то подковерная борьба за одаренных жителей этой системы. Вполне возможно, что представитель Совета мог случайно обнаружить девочку-псионку с потенциально высоким уровнем и заняться ее воспитанием. Просмотренные недавно сведения по Синте, переданные местной службой безопасности, не противоречили этому предположению, хотя предоставленные данные по индексу развития силы не соответствовали показанным ею результатам. В старую информацию вполне могли внести нужную правку, тем более последних данных обследования в отчете почему-то не было. С другой стороны, почему призрак дал такой намек в виде ученицы именно сейчас, было непонятно, хотя и воспринимались эти действия неизвестного вполне позитивно. Это показывало, что таинственный контролер на их стороне, но заодно и настораживало. Значит, к сложностям на самой планете вполне могут добавиться проблемы извне. Сторона наблюдателей требовала усиления. Именно таким усилением и стала спокойно смотревшая на Сипа девчушка. Дар предвидения был нечастым среди псионов, но ученица Сипа, принцесса Сакана, им обладала в достаточной мере, чтобы начать помогать наблюдателям. Пророки внешних миров в ситуацию не вмешивались, поэтому Сип понимал, что все идет как надо. Один раз девушка уже помогла принцессе и готова помогать дальше. Осталось ей в этом не мешать. Призрак знает, что делает, если решил ввести в расклад новую фигуру. Испытывать дальше возможности девушки не имело смысла. Продемонстрированных намеков вполне достаточно для принятия верного решения. Да и Сип сильно сомневался, что его сил хватит для дальнейшего тестирования. Управлять чужими энергетическими жгутами он не способен. «Я доволен. Испытания закончены. Подтверждаю полный юридический статус претендентки», — торжественным голосом провозгласил Сип, подойдя ближе вместе с принцессой и со значением, глядя на меня. Отблески целой гаммы чувств, короткое время бушевавшие в ауре преподавателя по медитациям, сошли на нет, оставив лишь спокойствие. «Что, уже все?» — озадаченно посмотрела я на мужчину. «Все», — усмехнулся тот. «У тебя вполне достаточный уровень боевой подготовки, чтобы справиться с этими лентяями». Сип кивнул на подошедших молодых людей. «И совсем они лентяи!» Потирая слегка ушибленный бок, проворчал младший принц, одновременно кинув недовольный взгляд на учителя. «Вы таким приемчиком нас не учили». «Дойдете до ее уровня, посмотрим», — продолжал улыбаться Сип, похлопав учеников по плечам. Теперь я забираю с собой этих недоучек и оставляю вас на попечение принцессы. Ее вчерашние мучения на поприще предсказателя принесли некоторые результаты. «Я знала, что ты совсем справишься», — с довольным видом подмигнула мне Сакана, когда за преподавателем и учениками закрылась дверь. «И что еще ты знала?» — посмотрела я в глаза принцессы. «Завтра ты вылетаешь в Западную империю», — ошарашила меня Сакана.